Глава 10. «У тебя вкусно пахнет». Все еще продолжая сомневаться, Аля обернулась и посмотрела на Никиту. Он тоже смотрел на нее пристально, даже как-то прожигающе, что ли. Аля едва не стушевалась и взгляд не отвела. Ничего подобного она делать не будет. Ей же интересно. Очень. Под кожей возник знакомый зуд, который с ней случался при дегустации продукции. «От пирога ты отказалась, я решил пиццу». Никита, не разрывая зрительного контакта, намеренно сделал паузу, от которой Але захотелось его как-то обозвать. Ласково. «Заказать». «Заказать?» «Под вино». «Извини, у меня давно девушки не было в гостях. Забыл, что к чему покупается». Ничего он не забыл. Аля готова была поклясться, но на его слова медленно кивнула. Пахло божественно и из кухни. Такой сдобой, от которой слегка кружилась голова, и во рту образовывалось много слюны. «Ага, пицца лежала на большом подносе. Коробок фирменных нигде не наблюдалось. Не было их. Можно напроситься в кухню и проверить». Алю так и подмывало, но Никита переиграл ее. Он положил руку на талию Али, и мысли девушки плавно сбились, сместив акцент. Когда такое было? Чтобы одним прикосновением ее переключили с еды на более насущные потребности. Аля не припоминала. «Тебя что-то смущает? Не ешь после 6?» «Ем. И еще как. Она ни за что не откажется от пиццы, купленной». В винах Аля не разбиралась, сколько ни пыталась. Среди ее знакомых были дегустаторы. Кависты и сомелье тоже имелись. Но, наверное, не всем дано познать и уловить нюансы во всех моментах. На столе также стояла тарелка с фруктами, ягодами, орешками, сыр отдельно. Аля поражалась себе, у нее реально потекли слюни, и она снова и снова метала взгляд на пиццу. Такая, черт побери, аппетитная. Жаль, что не пришла раньше. Очень-очень жаль. Может, и застала бы нечто интересное, а может и нет. Всякое возможно. Никита ловко открыл бутылку и разлил вино. Аля наблюдала за ним. У него красивые руки, жилистые, крепкие. Для встречи с ней Никита тоже приоделся. Простые хлопковые штаны и футболка поло на нем смотрелись неплохо. Аля фыркнула. «Неплохо? Серьезно?» Никита выглядел офигенно, стоило признать. Она медленно, но верно заводилась. Немного заерзала, пытаясь унять нетерпение. Если этот товарищ еще и готовит сам, это судьба. С таким точно стоит потерять девственность. «За прекрасный вечер?» «Давай», — поддержала Аля, косясь на пиццу. «И когда ее можно брать?» Оказывается, сосед Никита может быть вполне дружелюбным и даже не хмурится, когда ему надо. Пицца не подвела. Аля едва не застонала вслух. Тесто золотистое и с запахом, как у хлеба, идеальное на взгляд девушки. И бордюр в 1,5 сантиметра не подвел, шел ровненько по всему периметру. Многие добавляют в тесто сливочное масло и сахар. Как-то раз Аля смотрела, как шеф-повар известного итальянского ресторана разбирал принесенные на дегустацию пиццы. Он очень сильно ругался, говоря, что лаваш — это не печенье, это хлеб. Аля была с ним полностью согласна. Тесто даже не пыталось загнуться, отчего девушка едва не запищала в восторге. Оливки не нарублены, они лежали целехонькими. Более того, ингредиенты не перемешивались. Все аккуратно, не наслоено друг на друга, чтобы чувствовать вкус каждого кусочка. Аля даже забыла про вино, Базилик, являющийся, на взгляд Али, обязательным условием для пиццы, тоже присутствовал. «Ты с таким интересным выражением лица ешь пиццу, что меня взяли сомнения». Ироничный мужской голос мгновенно вернул девушку в действительность. Она встрепенулась и застыла, продолжая удерживать не до конца разжеванный кусок во рту. «Прожуй, подавишься, и вином запей». «А ты правильно организовал», — прожевав, заметила Аля, стараясь не думать, к чему относилась его первая фраза. «В Италии очень часто к пицце подают вино». Ей показалось, или Никита едва заметно прищурился, а потом взял себя в руки. «Была в Италии?» «Нет, тут не пришлось лукавить. Смотрела передачу, запомнилась от чего-то». Он ей не поверил. «Ну так что?» — наигранно-лениво продолжил Никита. «Пойдет пицца?» Почему у Али снова возникла потребность его как-то назвать? Уже не ласково. «Определенно. Дашь адрес, где покупал пиццу?» «Не помню. Мимо шел. Решил, надо купить что-то к ужину». «Ах, значит, мимо шел. Окей. Если вспомнишь, скажи, пожалуйста. Я тоже куплю. Очень понравилось. Я бы сказала, пицца идеальна во всех отношениях». На этот раз Сале не показалось. На дне глаз Никиты вспыхнул довольный блеск. Аля же отправила в рот второй кусочек. Вот он, гастрономический оргазм. Дело за малым, добраться до еще одного. На оргазм в первый раз Аля не рассчитывала. Опять же, это только в книгах пишут, что героини сначала едва не кричат от боли, вырываясь из-под мужчины. Те проявляют ангельское терпение. И уже потом героиня снова начинает плыть в волнах удовольствия и так далее и тому подобное. Но внизу живота мышцы очень даже интенсивно сжались, когда через некоторое время Никита отставил в сторону бокал и начал подниматься. «Что, уже все? Пора? Точно пора?» Взгляд Али забегал по плечам мужчины и ниже. В лицо она больше не смотрела. «Можно еще попросить вина, даме не отказывают, или придумать еще что-то, в туалет сходить, в ванную, еще раз руки помыть и...» Никита остановился напротив, одной рукой уперевшись в край стола и вынуждая Алю посмотреть на него. Не придумав ничего лучшего, она накрыла его ладонь своей. В ушах тарахтело, как у самой настоящей девственницы. Раньше как-то было проще, кстати. Она с готовностью кидалась в объятия молодых мужчин. Почему бы и нет? Искренне верила, что сейчас, оп, и все будет готово. Но постоянно что-то мешало. Запах не тот, не те движения. Касается как-то неприятно, стискивает сильно. И забыла она заказать кокосовую муку и макадамию. Или макадамию заменить на пекан. Но это два разных ореха, и так было постоянно. С Никитой пока иначе, от слова совсем. Он подошел, и какая нафиг карамельная добавка? Тут такой покупатель сдобы опытный, что голова кругом идет, и уже непонятно от чего. Никита наклонился и поцеловал ее снова и почти в той же локации. Ароматы щекотали рецепторы, будоражили кровь. Никита не брился несколько дней. Это оказалось для Али плюсом. Щетина не походила на наждачку. Если и царапнула кожу, то почти нежно, возбуждающе. Девушка откликнулась сама. Если уж пришла, нечего строить из себя недотрогу. Кажется, у кого-то сорвало предохранитель, потому что нежность длилась недолго, совсем чуть-чуть, дозированно. Никита рванул Алю на себя, вынуждая встать. Сделал это, не разрывая поцелуя, чтобы прижать девушку к себе плотно, всю-всю. Аля охнула, задрожала. «Так надо? Да, надо! Надо, чтобы мужские руки всласть разгулялись по женскому телу, прошлись по позвоночнику, задержались на ягодицах и сжали. По-мужски так. Але зашло. Она выгнулась, плотнее прижимаясь к Никите, цепляясь за его плечи. «Черт побери, от него же пахло, съедобно. Как тут устоять?» «Правильно, никак». Она и не собиралась. Она сама трогала его, запустив руку в короткие волосы на затылке. Никита целовал жадно, обводя языком ее губы, толкаясь между ними. Аля заерзала в его руках. Нетерпение окатило новой волной. Никита перешел к более решительным действиям, взял ее за руку и повел вглубь комнаты. «Правильно, молодец. Потому что надо как-то помягче». Но когда Никита повторно зажал ее в коридоре, настырно задирая подол, она приготовилась сдаться. Какое помягче. Сам он был очень-очень твердым. Она чувствовала. Аля потерялась в собственных ощущениях и его напоре. Он давил, требовал, брал, гладил и узнавал. Прижал ее к стене, накрыв грудь ладонью. Аля и не думала сопротивляться. Она принимала все, что он с ней делал. Настолько ей было хорошо. Она сама превращалась в желе, податливая и, как она надеялась, вполне вкусная. «Хочу тебя», — выдохнул Никита, дотрагиваясь до трусиков Али. Он пока не отодвигал их, не проникал вниз. Провел рукой, потом еще раз и еще. Прямо по лону, по низу. «Ник», — простонала Аля, теряя себя. «В спальню, пожалуйста». Потом, если им обоим зайдет, и они решат повторить, можно будет и у стены, да где угодно. Но первый раз пусть будет в классическом варианте. Мужчина немного отодвинулся от нее, заглянув в лицо. Аля облизнула губы и тоже попыталась сосредоточиться. Тщетно. Тело жаждало продолжения, и оно его получило. Как выяснилось, спальня находилась в метре от того места, где они тормознули. Соседский дом небольшой, компактный, все рядом. У кровати Никита снова тормознул, не повалил ее на матрас, задержал. Аля замерла, не понимая, что происходит. А как же сразу завалить, стащить трусики, войти? Не, другой сценарий будет. Никита, прерывисто дыша, сделал шаг назад и начал раздеваться. Скинул футболку, бесцеремонно швырнув ее куда-то в сторону кресла. Аля машинально проследила за ее полетом, но не запомнила. Внимание сразу переключилось на то, что ей давали. Красивое, мускулистое тело, пока обнаженное по пояс. Никита любил пощеголять им, она это уже поняла. Отличие от прошлых ситуаций заключалось в том, что сейчас она могла изучить его в подробностях, что Аля и сделала. Она коснулась косых мышц и готова была поклясться на крови, что подушечки пальцев заколола от сладкого предчувствия. Правда, одно смутило Алю. На теле Никиты она заметила странные отметины, неровные, кругловатые. «Ты попадал в аварию?» — зачем-то брякнула она, в который раз пожалев, что иногда не может придержать язык за зубами. «Можно и так сказать. Тебя что-то смущает?» «Нет», — прошептала она, дыша еще глубже. «Ничего. Абсолютно». Ее куда больше занимали сами мышцы, такие крепкие, по-мужски красивые. Их хотелось трогать, исследовать, чем она и занялась. Развела пальцы в стороны, чтобы иметь больший охват территории. Но долго насладиться прикосновениями ей не позволили, у кого-то подгорало. Никита выдержал секунд 10, а потом поймал обе ее руки за кисти и поднял их. «Раздеваемся», — недобро зыркнул он. При этом желваки на скулах заходили сильнее, выдавая его напряжение. Блузу можно было расстегнуть, пуговку за пуговкой. Никита пошел путем наименьшего сопротивления. Але понравилось, что он сам ее раздевает. Попахивало инфантильностью с ее стороны, но почему бы и нет? Еще он не торопился с ней. То есть сам раздевался рвано, беспечно. С Алей действовал иначе, мягче. Снял блузку и сразу потянулся к бюстгальтеру. «Красивое белье. И грудь у тебя шикарная, Аль. Два предложения. А какие информативные. Все заметил, все оценил. Стоило ему потянуть лямки бюстгальтера вниз, как мысли Али поплыли и взорвались, когда Никита склонился и обхватил один обнаженный сосок губами. Пришло время для паники, для того, чтобы заруливать тему. Или паники не было? Было другое. Потребность в продолжении. Зуд в крови, что только усиливался. И еще он так смотрел на нее, Никита. Точнее, не на нее, на грудь, на обнаженную кожу. Как будто не видел ничего прекраснее. У Али перехватило дыхание. Теперь она точно знала, как должен мужчина смотреть на женщину. На меньшее она не согласна. И как ласкать. О да! Она и это поняла. Никита дразнил ее тело. Один сосок обвел языком, дразня рецепторы, потом второй. Аля не сдвинулась с места, прислушиваясь к себе. Хорошо и горячо. Еще остро и терпко. «Нравится?» — глухо спросил он, заглядывая ей в глаза. Она молча кивнула. «И мне вкусно». «Черт! Почему именно вкусно? Мне тебя раздеть или сама?» «А это хороший вопрос». «Сама», — выдохнула девушка, берясь за пояс юбки. «Давай же, Аля, тормози. Надо же бежать. Вон дверь, там порог. Чего застыло?» То и застыло, что уставилось на Никиту. Тот скинул штаны, оставшись в одних боксерах. Его возбуждение было видно невооруженным взглядом. Более того, он снял и боксеры. Она видела его уже голым. Да-да, отлично помнила, как он сложен. И все же на деле оказалось иначе, более впечатляюще. Аля заметила еще несколько шрамов. Про них спрашивать не стала. Да и не до них, когда тут демонстрировали такое богатство. Парадокс заключался в том, что Алю привлекали именно крупные члены. Она понимала, откуда ноги растут. Привет порноиндустрии. Также понимала, что размер члена не зависит от мужчины. Это как с грудью женщины. И если грудь довольно легко поправить, было бы желание и талика отчаяния и решительности, то с членом куда как проблематичнее. Против природы не попрешь. К соседу она была щедра. Длинный, крупный, красивый. Аля перешагнула юбку, которая катастрофически мешала. Убийственно просто. Никита опередил девушку, разделся полностью. А она? Ей тоже было что показать. Самое удивительное — ей хотелось, чтобы он и дальше на нее смотрел. А еще в груди распирало от потребности потрогать его там. Аля шагнула вперед, к нему. Никита вздернул кверху бровь. Девушка медленно растянула губы в улыбку. Она тоже смелая, иногда. Прелюдию Аля любила. Ей нравилось, когда ее ласкали, когда ласкала она. Положив руку на грудь Никиты, повела ее вниз. Дыхание мужчины сразу же потяжелело. На несколько секунд и вовсе оборвалось. Аля зашло. Он так реагировал на ее близость, на ее прикосновение, что Аля заводилась все сильнее. хотя раньше реакция мужчин всегда оставляла ее равнодушной. Никита, прищурившись, стоял и наблюдал за ней. Аля шагнула еще плотнее, еще ближе. Прошлась пальчиками по паховым волосам, тихонько ловя кайф. Приятно как, неописуемо просто. И да, ей тоже становилось вкусно от того, что запах вокруг них стал более насыщенным, терпким, с легкой горчинкой, от которой она едва не подсокала языком. Не удержалась и лизнула впадинку рядом с ключицей Никиты. Не прогадала, потому что ощущения внизу живота только усилились. Она пошла дальше, рукой сжала эрегированный мужской член, который идеально лег в девичью ладошку. Аля затрепетала, тоже задышала глубже, не веря, что его возбуждение перекликается с ее. Никита недолго стоял без движения. Она успела сделать пару движений, приласкать член, и мужчина сорвался. Обхватил ее затылок ладонью, дернул к себе. Аля врезалась в Никиту, но ничего не имела против такого обращения. Ласка еще одна, откровенная, на грани пошлости, яркая. Они оказались на кровати. Аля снизу, как и полагается, а Никита везде, в прямом смысле. Его разом стало очень много, очень-очень. Руки, губы, он сам, везде. Какое убежать, какое отказать? О, нет. Она согласна на все. Это лишнее. Оторвав губы от живота Али, Никита поддел трусики девушки и стянул их вниз. Аля осталась голенькой. Она не стеснялась своей обнаженности. Напротив, ей нравилось показывать себя Никите, а тому, судя по восхищенному выражению лица, смотреть. Никита потянулся к прикроватной тумбочке и достал презерватив, после чего довольно ловко разорвал упаковку и раскатал резинку по эрегированному члену. Аля наблюдала за Никитой. Жаль, он не предложил ей раскатать. Подобного опыта у нее не было, но с ним она бы попробовала. Он навис над ней, расставив руки по обе стороны от лица Али. Она, в свою очередь, развела бедра, смело, откровенно, потому что хотела. Внизу живота пылало. Казалось, там все жило автономной жизнью. «Ты как любишь, понежнее или жестче?» «Да, Аля, ты как любишь?» Она сглотнула и быстро облизала губы. «Нежнее, точнее, блин, она спалилась или еще нет?» «Сегодня так хочу». «Хорошо». Никита улыбнулся, опускаясь на ее бедра. «Будет так, как скажешь». «Господи, он еще и под нее подстраивается». Его пальцы снова коснулись влажных складок, провели вперед, назад. Никита, не разрывая установленного ранее зрительного контакта, поднес те пальцы, которыми трогал Алю, к носу и втянул терпкий запах ее соков. Она не успела ни возмутиться, ни ужаснуться откровению его действий. Он начал входить, а она... Она не сбежала, нет, она это сделала, переспала. Ну, почти. Никита входил неспешно, мышцы на его плечах напряглись. Аля же, напротив, постаралась расслабиться. Было непривычно, было горячо. Боль тоже пришла, но не критичная. Але не захотелось ни кричать, ни отталкивать мужчину. Наоборот, она подалась вперед, обняла Никиту руками, закинула ноги ему на торс. «Охренеть, девочка, какая ты узкая! Давно ни с кем не была?» — услышала Аля рядом с ухом и едва не засмеялась в голос. «Очень давно ни с кем не была!» Она отвечать ничего не стала. Ее ответа и не ждали. Не больно? Нет. Иногда ложь бывает во благо. Тогда полетели? Она кивнула. Какой же Никита в сексе? Ради его ласкового голоса можно простить грубость в обычной жизни. На этом все. Аля больше не смогла ни о чем думать, только о том, как в ней двигаются, сначала раскачиваясь, плавно, тягуче, точно густая карамель, потом резче, жестче, сильнее, на всю длину. Аля чувствовала его, чувствовала, как тело наполнялось чем-то новым, завораживающе приятным. Она дышала часто, жалась к нему. Он что-то еще говорил или постановал и целовал много. Аля то падала куда-то, то возносилась. На секунду возвращалась в реальность, чтобы потонуть в атмосфере страсти и похоти, что кружило вокруг них. Еще в Никите, который отрывался от ее губ, целовал щеки, нос, заглядывал в глаза, позволял увидеть свои. Аля не выдерживала, выгибалась, закрывала глаза, чтобы провалиться в очередной виток сладостного наслаждения, что становилось сильнее и сильнее от каждого последующего витка. Да, немного соднило, да, где-то было дискомфортно, но это такие мелочи, честное слово. Она это сделала, потеряла невинность с первым встречным. Ну, почти. Или почти не считается,